разорвал, как лист бумажный. А я жила тобой, любила, весь мир тебе лишь подарила. Но ты играл со мною просто, что ты наделал, мне так больно. Не будем больше вместе, ни слез, ни боли, веришь. Лишь пустота повсюду и роли повсюду. Жизнь не стоит на месте, не будем больше вместе. Жить дальше просто надо, плохое все стирая. Может быть, поймешь ты скоро, что чувство это не игра, и все вернуть назад нельзя. Не будем больше вместе, ни слез, ни боли, веришь. Лишь пустота повсюду и роли по этюду. Жизнь не стоит на месте, не будем больше вместе. Жить дальше просто надо, плохое все стирая. Не будем больше вместе, жить дальше просто надо, плохое все.